Глава 1. Теплая летняя ночь. Полная луна и яркие звезды. Запахи земли и трав, которые обострил прошедший вечером дождик. Оборотню казалось, что все это создано специально для него. Деревья, звуки, ароматы, лунное сияние. Словно дары свыше. И все на своем месте. Абсолютная гармония природы, будоражащая рассудок только одним фактом своего существования. В обличье волка Иван мчался через лес, ловко перепрыгивая овраги, поваленные деревья, кустарники. Он наслаждался каждым движением, ликовал от своей звериной мощи. В такие моменты, как сейчас, у него абсолютно не было никакого сожаления, что год назад принял нелегкое решение стать оборотнем. Свое состояние Иван мог охарактеризовать лишь одним словом – свобода. Ему представлялось, что, обращаясь в зверя, он сбрасывал с себя некие тяжелые оковы, мешающие быть полноценным, ограничивающие единение с лесом, небом, луной, звездами. Впрочем, нынешней ночью Иван превратился в зверя не только для того, чтобы в очередной раз испытать внутреннее раскрепощение. У него была четкая цель. Он бежал к болоту, чтобы решить одну сложную проблему. За последние 2 месяца болотники, тупые, но свирепые существа, несколько раз нападали на красу. Слишком зачастили. Валентина, хранительница темницы, заявила, что это уже все из ряда вон. Никогда еще эти твари не проявляли подобной настойчивости. Проблему нужно было решать. Болотников, как всякую нечисть, притягивала темница. Пирамидка, в которой заключены темные сущности. Впрочем, как следует изучив вопрос, Валентина пришла к выводу, что нынешние нападения вызваны не только притяжением. Тварей кто-то посылал. Она целую неделю провела возле топей и выяснила, что болотниками командует сильное существо. С такими чудовищами хранительнице не приходилось иметь дел. Однако сталкивалась с ними ее предшественница. Давным-давно та рассказывала о нечисти среднего порядка, имя которому Мерич. Обычно этот монстр нейтральный. Его мало заботило то, что происходило за пределами болот. Но, как выразилась Валентина, всегда случаются исключения из правил. Зачем Меричу темница? Как он собирался использовать заключенные в ней темные сущности? Эти вопросы пока оставались без ответов. И Иван сомневался, что сегодня хоть что-то прояснится. У него создалось стойкое ощущение, что он, да и краса в целом, стоят на пороге грандиозных событий, которые растянутся на долгое время, и истинная суть которых раскроется не сразу. Это вызывало у него двойственные чувства. С одной стороны, было тревожно за друзей, близких, а с другой – хотелось движения вперед, резкого, опасного, чтобы стоять на краю пропасти – и с вызовом глядеть в бездну. Безответственное желание, но этого требовала его свирепая звериная половина. Луна поднималась все выше. В воздухе проявились запахи топий. Иван за последний год исследовал все окрестные территории. Бегал в обличии волка или медведя по лесу. Любил проводить время возле реки и различных прудов. Но к болоту наведывался лишь единожды. Не нравилось ему это место. Рядом с топями он чувствовал себя каким-то чужим и уязвимым. Но сейчас выбора не было. Проблему нужно было решать. А вот и болото, растянувшееся на десятки километров, территория с черными омутами, зыбкими островками и мертвыми корявыми деревьями. В человеческом обличии Иван ничего особенного тут не разглядел бы. Но сейчас, будучи зверем, он видел нечто удивительное, тайное. Над хлябями летали стайки зеленоватых огоньков. В некоторых местах со дна пробивалось бледное мертвенное свечение. На кочке сидело морщинистое существо с длинными клочковатыми волосами и крупными на выкате глазами, похожими на рыбьи. Кикимора. Из рассказов Валентины Иван знал, что тварь эта довольно опасная. Для людей, не для оборотней. К тому же, если ее не тревожить, то она навряд ли нападет. А тревожить он никого не собирался. Кроме того, к кому явился. На корявых ветках одного из деревьев обосновались пыжики. Мелкая нечисть, эдакие мохнатые колобки размером с бильярдные шары. Впрочем, когда злились, становились раза в два больше. Глупые твари могли напасть всем скопом даже на тех, кто намного их сильнее. Однажды Ивану довелось с ними повстречаться. Наткнулся в лесу на целую шайку этих прыгающих недоразумений. Мог бы без труда с ними справиться, но решил тогда просто не связываться. Поглядел, как они пыжатся и угрожающе шипят, да и слинял. Негоже было без надобности уничтожать обитателей тайного мира. Так Валентина учила. Осмотревшись, Иван прыгнул на ближайшую кочку. Оступиться и упасть в трясину он не боялся. Волчья ловкость почти исключала подобную вероятность. Кикимора поглядела на него с любопытством и издала звук, похожий на плач младенца. Жутковатые были звуки, учитывая то, что для болота они были слишком чужды. Даже Ивану стало не по себе, хотя он за последний год почти привык к некоторым вещам абсолютно ненормальным и неприемлемым для человеческого сознания. Можно сказать, немного закалился. Впрочем, он четко понимал, что познал лишь малую часть недоступных для обычных людей секретов. Чтобы познать все, и десятка жизней не хватит. А потому по-прежнему изумлялся, а порой и до дрожи пугался, когда сталкивался с чем-то новым. Плач Кикиморы стал для него хоть и любопытным, но все же страшным сюрпризом. Ему хватило одного раза, чтобы пожелать больше никогда не слышать подобных звуков. Некоторые сундучки с секретами лучше не открывать. У оборотней нервы тоже не железные. Он, перепрыгивая с кочки на кочку, добрался до небольшого островка. Из трясин начали подниматься болотники. Твари, похожие на коряги. Они просто беззвучно всплывали, даже не тревожа воду, и пялились на Ивана. Как и в случае с прочей нечистью, человек их не заметил бы, разве что в редких случаях уловил бы смутную тень. Но оборотень видел их отлично и особо не опасался. По крайней мере, пока. Без приказа Мерича они навряд ли нападут, а агрессивными становились только когда вторгались в красу. Темница их с ума сводила. В целом, мирные существа. Иван двинулся дальше и скоро добрался до следующего островка. Луна поднималась все выше, озаряя болото призрачным светом. Пронзительно закричала какая-то птица, и этот звук эхом разнесся над хлябями. Бледные зеленые огоньки то застывали в воздухе, то начинали дергаться и метаться, словно исполняя странный дикий танец. В заводях, повинуясь подводным течениям, меланхолично шевелилась осока. Редкие клочья тумана плыли среди поросших лишайником и погаными грибами буреломов, цепляясь за фосфоресцирующие гнилые пни. Помимо воли, Иван все же признал, что и здесь есть свое очарование. Темное, волнующее. И ему не в первый раз стало досадно, что те, кто за последние два года стали ему родными, Полина, Остап, доктор Дубровский, Карл, никогда не увидят ничего подобного. Потому что они всего лишь люди. Всего лишь люди. Ну вот, опять это неосознанное высокомерие. Словно быть человеком, значит стоять на более низкой ступени, чем оборотень. Ивану очень не нравилось, что порой на него накатывало это чувство превосходства. Не хотел он гордиться своим положением, но иногда поделать с собой ничего не мог. И ему было понятно поведение волков-надзирателей, когда они поглядывали на людей с надменностью, а порой и с презрением. Побочный эффект мистической силы, и мало кто может, а главное, желает с ним бороться. Вот и всплывает в голове это пренебрежительное «всего лишь люди». И забывается тот факт, что когда-то сам был человеком, утрачивается человечность. К чему это может в конце концов привести? Пожалуй, Иван знал ответ, знал и боялся. Самый большой его страх – это вероятность стать таким же, как барин, бывший хозяин красы, который держал поселок в ежовых рукавицах, жестоко наказывал за любую провинность, а однажды, в приступе ярости, убил собственную жену. Иван часто повторял себе как мантру: «Я не такой, как он. Я не такой и никогда таким не стану». Однако сомнения были. Особенно, когда приходилось принимать непопулярные для людей поселка решения. Или когда накатывала злость из-за того, что не все понимали сам смысл существования красы. Да, он изменился за последний год, но все же старался не потерять себя. Того самого Ивана, что однажды решив сходить за грибами, угодил в поселок, в котором властвовали оборотни. И рисковать ему хотелось, лишь бы отвлечься от обыденных проблем, которые ослабляли его волю. Рисковать. Так, как сейчас. Он чувствовал, что цель уже близка. А когда пробежал по кочкам еще метров 200, услышал гул и не сразу понял, что это гудит у него в голове. Будто под черепную коробку проник целый рой пчел. Мерич. Так эта нечисть проявляла себя. И Валентина об этом предупреждала. И теперь оставалось выяснить, как именно чудовище встретит оборотня. Сразу ринется в бой или начнет переговоры. Иван был готов к сражению, но предпочел бы сейчас дипломатию. Драться на чужой территории – не лучший расклад. К тому же Мерич может и болотников на помощь призвать. Или кого-то более опасного. И еще вопрос. В каком виде он предстанет, учитывая, что способен принять любой облик? Гул в голове усилился. Иван пробежал по полузатопленной гати и выскочил на большой остров, в центре которого стояло единственное, словно бы окаменевшее, дерево. Сучья щетинились точно копья. Ствол испещряли причудливые узоры трещин. Над мертвой кроной кружились стайки болотных огоньков. Из земли торчали крупные, покрытые мхом валуны. Их спиралевидное расположение указывало на вмешательство в местный ландшафт человека. Что это за место? Территория, где давным-давно люди поклонялись древним богам, устраивая жертвоприношения. Ивану так и представилось, как сюда сходятся колдуны в черных одеяниях и с надвинутыми на глаза капюшонами. Они шепчут молитвы на непонятном языке, кладут на площадку в центре острова младенца. Один из колдунов заносит ритуальный нож и... Нет, не хотелось о таком думать. Проклятое воображение. Иван медленно двигался среди валунов, принюхивался, прислушивался. Он каждой клеткой тела ощущал присутствие сильного существа, но никак не мог определить, где оно. В центре острова уселся возле дерева, надеясь, что Мерич сочтет его спокойное поведение как приглашение к переговорам. Белый флаг сейчас не помешал бы, да как он его сюда доставил бы? В зубах? Ну ничего, может и так все обойдется. Вот только этот чертов гул в голове. Он не слабо действовал на нервы. Ивану пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы сохранить самообладание. Хотя очень хотелось превратиться в медведя и зарычать, давая понять, что сюда явился не простой оборотень, а тот, с кем нужно считаться. Понты порой бывают вполне эффективны. Огоньки над деревом засуетились, взмыли в ночное небо. Со всех сторон болото зачавкало. В свете луны над одним из омутов начало что-то подниматься. Черная фигура вытягивалась, ширилась, обретая хоть и не явную, но все же форму. По крайней мере, Иван разглядел длинные конечности и голову, словно бы вросшую в плечи. За спиной существа шевелились щупальца или что-то на них похожее. Раззявив пасть, Мерич издал протяжный трубный рев, который мощным эхом прокатился по болоту. Иван мысленно усмехнулся, рассудив, что, в отличие от него, хозяин этих мест понтами не пренебрегал. А может тоже? Нет, это уже глуповато будет выглядеть. Два наделенных магической силой кренделя орут друг на друга, точно какие-нибудь рестлеры перед шоу. Кикимор засмеют. А вот драться, видимо, все же придется. Тварюга явно не настроена на дипломатию. Иван двинулся вперед. Шерсть на загривке встала дыбом. Бесконтрольная реакция из-за предвкушения грядущей схватки. Мерич сгруппировался, прыгнул на остров, затем вытянулся во весь свой трехметровый рост и снова заревел. Да так, что воздух содрогнулся. В глубинах глаз монстра горели зеленые огни. Отростки за спиной метались точно растревоженные змеи. Вокруг острова появились болотники, но они просто наблюдали. И это вселяло в Ивана надежду, что схватка с Меричем будет честной. Он не раз уже убеждался, что и у нечисти есть свои принципы, и ей не чуждо такое понятие, как честь. Ну, а теперь в бой. План простой. Измотать противника. И тут лучше действовать в обличии волка, а не медведя. Иван кинулся на Мерича, но в последнее мгновение ушел в сторону. Монстр нанес удар лапой. Мимо. Однако сразу же с невероятной скоростью развернулся, сделал выпад и все же зацепил острыми пальцами волка, разодрав шкуру на боку. Иван не ожидал от этой с виду неповоротливой нечисти подобной прыти. Бой обещал быть непростым. Что ж, тем лучше. Адреналин и азарт – лучшие помощники бойца. Тряхнув головой, волк снова ринулся в атаку. Прыжок. Челюсти сомкнулись на шее монстра, вырвали кусок плоти, похожий на спрессованный мох вперемешку с грязью. Сразу же ретировался, отбежав на безопасное расстояние и ощущая торжество. Мерич захрипел, прижал лапу к ране. Из его пасти текла черная пена. Иван решил не менять тактику. Нападать, кусать и быстро сматываться. Он опять рванул к монстру, прыгнул. Мерич ловко перехватил его обеими лапами. Стиснул так, что кости затрещали. А потом швырнул в болото. Иван упал в трясину и, ощущая боль во всем теле и проклиная себя за излишнюю самоуверенность, принялся барахтаться, погружаясь все глубже. Паника накрыла. Мелькнула мысль, что он больше никогда не увидит Полину, своих друзей, потому что сейчас сдохнет, и его труп будет лежать на дне этого вонючего болота, на радость всей местной нечисти. Идиот. Возомнил себя Мухаммедом Али, который порхал как бабочка и жалил как пчела. С Меричем этот номер не прошел. Обидно. Справился однажды с одержимым львом и целой стаей бесноватых шакалов, а проиграл битву нечисти даже не высшего порядка, а среднего. Проиграл. Битву. Ну уж нет. Злость вспыхнула ярким пламенем. Волк зарычал, попытался вырваться из смертоносных объятий трясины, но погрузился еще глубже. А Мерич приближался, не спеша, словно уже наслаждаясь своей победой и желая немного растянуть мучения поверженного противника. «Ну уж нет», — мысленно повторил Иван. Он заметил в метре от себя кочку. «Пастью не дотянуться». Мигом обратился в человека. Чуть просел в трясине, но потом сделал отчаянный рывок. Ухватился за мшистую, полузатопленную корягу, подтянул тело, помогая ногами и кряхтя от напряжения. Выбрался. Мерич уже был рядом. Монстр занес лапу для удара. Иван превратился в волка, юркнул в сторону, едва снова не угодил в трясину. Он не видел, но отчетливо услышал, как сзади нечисть хлопнула кулаком по воде. Волк по кочкам вернулся на остров, встряхнулся, сбрасывая с себя грязь. Он решил воспользоваться иной тактикой. Если ловкость не принесла успеха, то можно попробовать применить грубую силу, но с элементом хитрости. Болотное чудовище снова приближалось. Узловатые длинные пальцы сжимались и разжимались. Волк нарочито тяжело задышал, попятился, прихрамывая и всем своим видом демонстрируя, что ему тяжело, больно. Пускай противник посчитает его ослабшим. Мерич издал трескучий звук, который можно было расценить как смех. Он шагал по острову расслабленно, явно рисуясь перед той нечистью, что сейчас с восторгом наблюдала за боем. Где-то неподалеку хихикала кикимора. Болотники возбужденно ворочались среди коряк и камышей. Волк-оборотень отступал, поджав хвост. Он точно знал, что за мысли сейчас роились в голове Мерича. «Скоро сдохнешь, зверёга. Нефига шастать на мое болото. Самоуверенность – отличная штука, если это самоуверенность противника». Монстр совсем расслабился, даже позволял себе поглядывать по сторонам, желая видеть реакцию нечистой публики. Болотники махали ему лапами, подбадривали булькающими звуками. Мерич приблизился к волку. Пасть расползлась в зловещей улыбке, буквально говорящей. «Ну все, конец тебе. Не с тем связался, дурачок». Его движения были снисходительно ленивыми. Он словно бы пытался показать, что подобные противники ему даже близко не ровня. «Пора», — сказал себе Иван, обратился в медведя и ринулся на врага. Тот не успел сгруппироваться. Мощный зверь сбил его с ног, подмял, ударил лапой. Мерич извернулся, нанес ответный удар. Теперь это был совершенно бесхитростный бой. Сила против силы. Впрочем, хозяин болота пребывал в растерянности. Атака оборотня стала для него неожиданностью, и он больше оборонялся, чем бил. А вот медведь, наоборот, дал волю ярости. Его когти и клыки выдирали куски плоти. Из пасти вместе с диким рыком вырывался пар. Меч совсем ослаб и уже не мог сопротивляться. Оборотень раскурочил ему грудь, разорвал шею. Еще пара ударов, и все. Иван знал, что нечисть такого порядка нельзя убить, но можно так растерзать, что сама ее суть рассеется по всему болоту и будет потом собираться воедино и набираться сил не одно десятилетие. Это, впрочем, та же смерть, но только временная. Оборотень застыл с занесенной для удара лапой. Ярость сошла на нет, уступив место здравому смыслу. Если сейчас он прикончит Мерича, то не узнает, зачем тот посылал в красу болотников. Какой в этом был резон? Да и не хотелось, в общем-то, его убивать. Бой прошел честно, один на один. Монстр не призвал на подмогу болотных тварей, и это достойно уважения. Иван отошел, обратился в человека, тут же ощутив, как по телу прокатилась волна боли. Не лучшая идея менять облик. Если получил увечья, будучи зверем, для организма это сильный стресс, и лучше просто переждать пару суток, но сейчас выбора иного не было. «Все, хорош драться». Его голос прозвучал хрипло, потому что в горле пересохло. После серии обращений он всегда ощущал себя так, словно из него испарились все соки. Пить хотелось жутко. Вот только болотная вода – не лучший вариант для утоления жажды. Уж лучше потерпеть. Ко всему прочему, еще и холодно стало. Голый ведь. И комары налетели, словно только и ждали, когда можно будет начать кровавое пиршество. Мерич заворочился, закряхтел. Вокруг него образовалась туманная дымка. Когда она рассеялась, перед взором Ивана предстал мужик лет 70 в резиновых сапогах, плаще и клетчатой кепке, из-под которой выбивались седые волосы. Очки с круглыми линзами словно бы вросли в кожу. Щеки и подбородок покрывала белесая щетина. Принявший облик человека Мерич застонал и уселся на землю. «Нехило ты мне навалял!» Он сокрушенно покачал головой. «Теперь не меньше месяца буду восстанавливаться!» «Ну, ты тоже знаешь, помял меня неслабо!» — отозвался Иван, пытаясь скрыть изумление. «Впрочем, получалось это плохо. Пара ребер точно треснули!» Он впервые общался с подобными существами, и ему трудно было отделаться от мысли, что все это какой-то морок. Только что дрался с чудовищем, а теперь болтает с типом, похожим на престарелого школьного учителя. Валентина, конечно, предупреждала, что Мерич способен принять любой облик, но такое... Все это просто не укладывалось в голове. А Мерич, видимо, смекнул, что именно смущало Ивана, и, усмехнувшись, пояснил. «Этот старичок...» — он ткнул пальцем себе в грудь. «В прошлом году в моем болоте утоп. Пошел за грибами, и хрен знает, чего его в топе понесло. Сгинул, в общем. А память его мне передалась. Интересный был дядька, профессор филологии. Василием Петровичем звали. Если хочешь, меня так зови, потому как своего имени у меня нет и не было никогда. Прикипел я к нему. Из всех утопленников он нынче мой фаворит. Вот и принимаю его обличие. Мне так удобней. А ты чего ждал? Что я предстану перед тобой какой-нибудь корягой говорящей?» «Сам не знаю, чего я ожидал, Василий Петрович», — сознался Иван. «Я совсем недавно стал оборотнем и о вашем мире пока немного знаю». Он счел нужным тоже назвать свое имя, а потом прихлопнул комара на щеке, отчаянно желая снова обратиться в зверя. Совсем заели кровопийцы мелкие. Мерич рявкнул. «А ну кыш отсюда, отродье непутевое!» Комаров как ветром сдуло, и Иван с облегчением вздохнул. Он рассудил, что беззубое ругательство «отродье непутевое» скорее всего входило в лексикон утонувшего в болоте профессора филологии. И вот вопрос. Неужели Мерич обладает знаниями всех, кто тут утоп? Женщины, дети, мужчины. За столетия жертвами трясин наверняка стали сотни людей. Еще чуть-чуть, и одной из таких жертв сегодня стал бы оборотень. А хозяин болота потом его воспоминания разложил бы по полочкам в своем сознании. Эдакий грабеж покойника, мародерство. А с другой стороны, частичка тебя словно бы сохраняется после смерти. Иван решил записать эту информацию в своей воображаемой книге тайный мир, без какой-либо оценки. Не мог определиться, минус поставить или плюс. Но вот чего он точно не собирался делать, так это осуждать Мерича. Это то же самое, что осуждать силы природы за то, что они такие, какие они есть. Хозяин болота улыбнулся. «А все-таки неплохо мы размялись, а, Вань? Спасибо, что не прикончил меня. Я тебя, если честно, не пожалел бы. У меня была полная уверенность, что ты меня убивать заявился». «Я пришел просто поговорить. Никого убивать я не собирался». Иван приложил ладонь к боку, опасаясь, что не два ребра треснули, а больше. «Мне нужно знать, какого черта ты, Василий Петрович, на поселок болотников насылаешь. Ты же понимаешь, что они все равно темницу не отобьют, только дохнут понапрасну, да нам проблемы создают. Хрень какая-то получается». «Согласен, полнейшая хрень», – кивнул Мерич. «Но я тут ни при чем. Точнее, мне самому все это не нравится. Уж поверь, то, что вы, оборотни, под своей деревушкой прячете, мне и даром не нужно. Что я с этой вашей темницей делать буду?» «Да, меня к ней бессознательно тянет, как любую другую нечисть, но не до такой степени, чтобы я глупости всякие совершал. Не по своей воле я болотников к вам посылаю. Меня заставляют. Человек заставляет. Кто он, как выглядит, понятия не имею. Он на меня так влияет, что я сопротивляться не могу и делаю все, что приказывает». «Это что, колдовство какое-то?» «Ну, разумеется, Вань, колдовство. А то что ж еще?» Иван хмыкнул. «Значит, Валентина была права, за тобой кто-то стоит». «Валентина? А, да, ваша ведунья. Знаю, знаю, хорошая тетка», — вспомнил Мерич. «Не одно десятилетие на мое болото за травами ходит. И всегда разрешение и спрашивает, кланяется. Уважаю ее. И рассудила она верно. За мной действительно кое-кто стоит. Вот только я сам не знаю, кто. Одно могу тебе точно сказать. Это сильный колдун. Или ведьма». «Паршиво», — вздохнул Иван. «Очень паршиво», — согласился Мерич. «И поверь, мне эту проблему не меньше тебя решить хочется. Достало меня это уже колдовство. Да и болотников жалко. Они же мне как дети. А вы, оборотни, их в вашей деревне на куски разрываете. А как все это прекратить, ума не приложу». «Ну что ж», — подвел итог Иван. «То, что надо, я узнал. Теперь нужно с Валентиной посоветоваться. Надеюсь, у нее будут идеи, как со всем этим справиться. Решим проблему, можешь не сомневаться». «Если какая-нибудь помощь нужна будет, обращайся», — предложил Мерич. «Я теперь твой должник. И это... Может, посидишь со мной еще чуток? А то мне, знаешь ли, редко предоставляется случай пообщаться с кем-то, кто умнее филина или белки. Кикимора не в счет, от них слова лишнего не добьешься. Им скажешь что-нибудь, а они в ответ только хихикают, сволочи. Дурные твари». Иван дернул плечами. «Ладно, Василий Петрович, в хорошей компании можно и посидеть». Его очень тянуло домой, но обижать хозяина топий не хотелось. Прохладно, конечно, но зато комары больше не кусали. «Отлично!» – осклабился Мерич, видимо, даже про боль забыв. «За это я тебе покажу болото. Настоящее болото!» Он сделал рукой жест, словно раздвигая невидимую завесу. И перед Иваном предстало нечто чудесное. Пространство окрасилось в различные цвета. То, что казалось неприглядным, обрело причудливую красоту. Мертвые деревья, пни и коряги излучали сияние. В воздухе появились и таяли призрачные узоры, словно бы сотканные из света луны и звезд. Над омутами на тонких стеблях колыхались огромные бутоны, которые выплескивали из себя красные, синие и зеленые искры. Откуда-то донесся хрустальный звук, похожий на перезвон колокольчиков. А потом послышалось нежное пение, будто девичий хор затянул грустный, но приятный мотив. «Что это?» – опешил Иван. Мерич явно был доволен его реакцией. «Ты сейчас видишь и ощущаешь болото таким, каким его вижу и ощущаю я. Как говорят люди, не судя книги по обложке. За трухой и мутью может скрываться кое-что удивительное». Ивану понравились эти слова. «Все-таки хорошо, что я тебя не грохнул, Василий Петрович». Мерич рассмеялся. «А уж я-то как рад». Они сидели на островке посреди болота всю ночь. Просто болтали, как старинные приятели. Хозяин топи рассказывал истории, больше похожие на сказки. Поведал о древнем существе Щуре, которое здесь обитало в незапамятные времена и которому поклонялись люди. Рассказал об огненном камне, упавшем с неба, о странных ягодах, растущих на месте падения этого камня. Иван, в свою очередь, поделился с Меричем своими историями. О том, как расправился с одержимым львом и циркачом, о том, как победил барина. Но вот и утро настало. Над заводями, цепляясь за кусты и коряги, поплыли клочья тумана. Иван поймал себя на мысли, что ему здесь нравится. Свое мнение о топях он изменил. Сидел бы и сидел на этом островке, слушая байки Мерича. Тот оказался отличным малым, общительным. Странное дело. Отправился вчера вечером на разборки и в лице предполагаемого врага обрел друга и союзника. Жаль было с ним прощаться. Однако пора домой. Пообещав, что когда-нибудь еще вернется, Иван обратился в волка. Когда по кочкам немного отдалился от островка, оглянулся. Хозяин болота стоял с приподнятой рукой, чуть покачивая ладонью. Пожилой мужичок в плаще, клетчатой кепке, нелепых очках и с еще более нелепым для нечисти именем Василий Петрович. Такой неказистый, но Иван знал, что нельзя судить о книге по обложке. За трухой и мутью может скрываться кое-что удивительное. Глава вторая. Иван выбрался с территории болота, когда уже совсем рассвело. Утро выдалось ясным, предвещая теплый летний день. Пение птиц вплеталось в легкий шелест листвы. Шмель деловито жужжал, выбирая, на какое соцветие кипрея примоститься, чтобы собрать побольше нектара. «Как же хорошо», — подумал Иван, вдыхая ароматы трав. В такие моменты ему казалось, что он будет жить вечно, а все проблемы виделись ничтожными на фоне величественной и прекрасной картины, что рисовала природа. Беды приходят и уходят, а лес как существовал, так и будет существовать. И шмели никогда не прекратят собирать нектар, и птицы пением встречать очередное утро. В этой незыблемости и неизменности и есть настоящая мудрость. Надо только ее понять, отстранившись от суеты. И Иван был близок к этому пониманию и опасался, что однажды просто уже не захочет превращаться из зверя в человека. Он не исключал подобные вероятности. С одной стороны, ему хотелось полностью раствориться в грандиозном полотне природы, стать его неотъемлемой частичкой. А с другой, его удерживали якоря в виде Полины, друзей, чувства долга. Вот и сейчас что-то внутри него буквально умоляло расслабиться, улечься на траву и просто наслаждаться теплом летнего солнца. И лежать так долго, может, до вечера. К тому же для пострадавших в бою с Меричем ребром это было полезно. В зверином облике раны лучше заживали. Но нет. Якоря тянули его домой. Полина, разумеется, беспокоилась, куда он запропастился. И друзья волновались. Только Валентина знала, с какой именно целью он ушел вчера вечером из Красы. Полине же сказал, что ему нужно решить одну небольшую проблему. Практически не соврал, но даже эти незначительные, вынужденные недомолвки его тяготили. А уж усугублять их совсем невынужденными задержками – это совсем паршиво. Так что домой. Нехорошо заставлять близких людей переживать. Часа через два он добрался до одного из схронов, закопанному под деревом ящику, в котором лежали пластиковая бутылка с водой, мыло и одежда в целлофановом пакете. Такие тайники Иван разместил в нескольких уголках леса. На всякий случай. Этот находился возле небольшого пруда, всего лишь в 3 километрах от Красы. Обратившись в человека, помылся в водоеме под аккомпанемент кваканья лягушек. Затем надел джинсы, футболку, кроссовки. Он решил вернуться в Красу в таком виде. Чистый и опрятный. Никто и не заподозрит, что у него была та еще ночка. Лишь бы Полина не заподозрила, хотя от нее трудно что-либо скрыть. Ему вспомнилось, как он год назад заявился в поселок после битвы с циркачом и его одержимыми зверями из безумного зоопарка. Как вообще умудрился до Красы дойти с такими ранениями? Потрепанный медведь, который с трудом на ногах держался. Но сил хватило, чтобы доковылять до площади возле храма. Там он и рухнул, и целую неделю провел в бреду. Как же потом его Полина ругала, и друзья ворчали. Говорили, мол, что он безрассудный, отправился на разборки в одиночку. Иван на все упреки отвечал молчанием. Ну, справился же с циркачом, а остальное уже не важно. Да и как друзья тогда помочь могли? Они ведь не оборотни, бесноватые звери от них мокрого места не оставили бы. А так все живы, здоровы. Почти все. Герман, бывший надзиратель, лишь смерть принял. Но для него это, пожалуй, был лучший исход. Сродни искуплению его немалых грехов. Думая о том, что, вернувшись в поселок, надо бы попросить у доктора Дубровского какую-нибудь таблетку от боли, Иван двинулся в путь и скоро вышел на старую, растрескавшуюся бетонную дорогу. И каково же было его удивление, когда он услышал рокот двигателя. Странное дело, по этой бетонке никто и никогда не ездил, кроме «Газели» и «Джипа», которые принадлежали «Красе». По сути, для посторонних это путь в никуда. Дорога после большого мертвого дуба просто заканчивалась, а дальше начинался пояс страха. Может, кто-то заблудился? Свернул не туда? Из-за поворота выехал мотоцикл. Иван поморщился. Все оборотни «Красы» испытывали иррациональный страх перед техникой, которой было хоть что-то электрическое. Это был побочный эффект перерождения. Ивану пришлось долго избавляться от непонятной фобии, и он достиг успеха, но не полностью. Теперь электричество вызывало у него просто дискомфорт, граничащий с отвращением. Это как держать в руках склизкую бородавчатую жабу и при этом слушать, как кто-то скребет гвоздем по стеклу. Неприятно, но терпимо. И вот один такой источник дискомфорта мчался прямо к нему, источая миазмы выхлопных газов. Тоже не слабый и раздражающий фактор для оборотней. Остановив мотоцикл, водитель легко соскочил с сиденья, снял шлем. «Ну, привет, оборотень». Это была девушка лет 25. Ей очень шли потертая косуха, джинсы с широким ремнем и массивные ботинки. Иван подумал, что она будто создана для подобной одежды. Ну или одежда создана для нее. Абсолютно лысая голова, острые скулы и большие глаза делали ее похожей на молодую Шинейд О'Коннор, что только добавляло ей шарма. Девчонка была явно непростая. Она знала, что он не человек, и не боялась. «Ты кто такая?» «Агата», — последовал ответ. «И чтобы не ходить вокруг да около, сразу скажу, что я в курсе про ваш поселок. Наблюдала за вами 4 месяца. Ну а за тобой в особенности. И сегодня ночью наблюдала. Видела, как ты Меричу навалял. А потом сидел с ним и болтал до утра. Если честно, меня удивило, что ты его не грохнул. Я бы на твоем месте...» «В смысле наблюдала?» — грубо прервал ее Иван. Она улыбнулась и вытянула руку. Из кустов выпорхнул взъерошенный воробей, уселся ей на ладонь. «Знакомься, это Чирик», — с некоторой гордостью сказала Агата. «Он мои глаза и уши. Всю ночь за тобой по болоту летал». То, что с помощью птиц можно вести слежку, для Ивана не было новостью. Подобным методом пользовался циркач. Только у него был ворон, а не воробей. Тревожило иное. «Зачем вести слежку, если ты не замышляешь чего-то паскудного?» Агата словно мысли его прочла и поспешила пояснить. «Я не враг, но есть 3 сучки, которые в скором времени могут сделать вашему поселку очень хреново. Если, конечно, вы не выполните их условия. А я подозреваю, что не выполните. Они ведьмы, как и я». Иван с подозрением вгляделся в ее лицо. «А не ты ли заставляла Мерича насылать на красу болотников?» Агата усмехнулась, будто речь шла о какой-то незначительной шалости. «Каюсь, мои проделки. Но я хотела, чтобы ты знал, с кем имеешь дело, и отнесся к моим словам серьезно. Это была, можно сказать, демонстрация силы». «Демонстрация силы?» Иван сжал кулаки. «Ты что, совсем долбанутая? А ничего, что мы с Меричем из-за твоих проделок едва друг друга не поубивали? Хотела привлечь мое внимание? Что ж, тебе это удалось. Вот только ты мне не нравишься. И верить тебе я не собираюсь. Проваливай и больше здесь не появляйся. А то что, убьешь меня?» «Запросто». Агата нахмурилась, приподняла руку. Воробей вспорхнул с ее пальцев и улетел прочь. «Запросто не получится, оборотень. Ты так и не понял, с кем имеешь дело. Попробуй только рыпнись на меня и увидишь, что из этого выйдет». Она сплюнула себе под ноги. «Я себя обезопасила. наложила защиту от таких, как ты». Иван и без ее предостережения ощущал, что к ней лучше не прикасаться. На уровне подсознания ощущал. Это как стоять возле оголенных проводов трансформаторной будки, точно не зная, под напряжением они или нет. «Тут такое дело», — уже более мягко продолжила Агата. «Ты не можешь навредить мне, а я не могу навредить тебе. Мы в равном положении. Согласись, неплохой расклад для честных переговоров». «Что тебе нужно?» Иван нехотя признал, что выслушать ее все же придется. «Я хочу заключить сделку. Это касается той штуки, что вы прячете под храмом. Темница. Так, кажется, вы ее называете». «Ну, конечно, еще одна охотница за темными сущностями. Ничего нового». Иван даже некоторое разочарование почувствовал. «Нет», — сказал он категорично. «О темнице можешь даже не заикаться». «Я не собираюсь ее у вас забирать. Я ей просто воспользуюсь. Под вашим присмотром». «Нет, разговор окончен. Проваливай». «Похоже, ты меня не понял, оборотень», — повысила голос Агата. «Я предлагаю вам помощь, а ты меня прогоняешь? Думаешь, я хочу хитростью завладеть этой вашей темницей?» Иван усмехнулся. «Именно так я и думаю. Ты совсем не похожа на человека, который по доброте душевной будет кому-то помогать». «А кто сказал, что по доброте душевной? У меня свой интерес. Сделка, которую я предлагаю, будет выгодна и вам, и мне. Давай вот как поступим. Поговори с Валентиной, посоветуйся. Я так и не поняла, кто она такая. Жрица? Неважно. Главное, что она вес в вашей деревушке имеет. И, как мне кажется, она умнее тебя будет и лучше, чем ты, оценит степень опасности. Я приеду на это самое место сегодня вечером, в 7 часов. Приходите вдвоем и поговорим. А вместо напутствия я вот что тебе скажу. Если болт забьешь на ситуацию, то очень пожалеешь. Это не угроза, а дружеское предупреждение. Надеюсь, ты примешь правильное решение. А Валентине скажи лишь одно слово. Ковен. Уверена, она, в отличие от тебя, насторожится». После этих слов Агата подмигнула Ивану, нацепила шлем. «В 7 часов вечера, медвежонок. На этом самом месте. Я буду ждать». Она лихо вскочила на мотоцикл и укатила прочь, оставляя за собой темные облачка выхлопных газов. Иван вздохнул. Он рассудил, что еще раз встретиться с этой девахой все же придется. Ну, если она опять назовет его медвежонком, он точно ее прикончит. Его даже Полина так не называла. Хотя он и не против был всяких уменьшительно-ласкательных. И что, черт возьми, за ковен такой? Ему этого слова слышать не доводилось. Может, так зовут какое-то чудовище? Впрочем, гадать – дело бессмысленное. Оставалось надеяться, что Валентина все разъяснит. Не в самом лучшем расположении духа, Иван отправился дальше. Прошел мимо мертвого дуба и ступил на территорию пояса страха. Даже будучи оборотнем, он ощутил смутную тревогу. Словно за каждым деревом его подстерегала опасность. А люди чувствовали влияние пояса раз в 100 сильнее. Иван этот кошмар не раз испытывал на себе, когда пытался сделать ноги из красы. Врагу такого не пожелаешь. Полукилометровая зона, окольцовывающая поселок и служившая преградой надежнее самых высоких заборов с колючей проволокой. И у нее было два назначения. Чтобы посторонние в красу не проникли, и чтобы никто из красы не сбежал. Правда, касалось это только людей. На нечисть аномалия не действовала. А вот и поселок. Пояс страха остался позади. Иван испытал чувство, словно пришел в родной дом. На душе стало тепло, уютно. Даже до того, как его похитили, он ничего подобного не испытывал. Разве что в детстве. Раньше он просто являлся после работы в свою квартиру на окраине Шатуры. И никаких особых ощущений, никакой привязанности к этим стенам, никаких ярких воспоминаний. Всего лишь конура, где можно приготовить себе пищу, посмотреть телевизор, поспать. Он же и забыл, каково это – осознавать, что территория, где ты живешь, неразрывно связана с тобой. И она такая родная, что аж порой страшно, ведь ничего не вечно. Краса. Место, где на протяжении веков обитали оборотни, где каждый сантиметр земли пропитан кровью. Место, хранящее тайны, которые людям лучше не знать. Если бы кто-то беспристрастно вел летопись про этот поселок, он написал бы про жестокость местных правителей, про казни и сломанные судьбы. а теперь многое изменилось. Иван надеялся, что темная история красы навсегда осталась в прошлом. Он пытался быть справедливым, хотя и не все это признавали. Но главное, он прислушивался к людям и оборотням. Если надо было принять важное решение, то созывал совет, на котором совместно решали, как поступить, голосовали. При этом Иван не был правителем поселка. Официально эта должность принадлежала Марусе, дочке покойного барина. Но что с нее взять? Она всего лишь 10-летняя девчонка. Ее вполне устраивало, что кто-то вместо нее решал серьезные проблемы. Впрочем, ради приличия и дабы не задевать ее гордость, последнее слово всегда предоставлялось ей, чтобы, так сказать, поставить финальную точку. Маруся наверняка чувствовала себя важной, когда во время очередного совета давала разрешение на улучшение бани, на строительство нового курятника, на облагораживание территории возле поселкового пруда, на полный снос черных изб кабаних, старух-людоедок, которые превращались в вепри и которых истребил бывший начальник надзирателей. Иван шел по поселку, поглядывая по сторонам. Вон Антон на специальной площадке возится с машиной. После того, как барин велел заживо закопать Шаровара, его напарника, ему приходилось выполнять много работы, но он справлялся. А вон Остап и Карл в своей неизменной черной шляпе. Артисты, друзья. В последнее время они больше комедийные спектакли ставили. На радость всем местным. Трагедии в жизни хватало. Маруся вышла на крыльцо и помахала рукой. А вон Глеб, Кулик, Санька и другие рабочие. Ребята целыми днями трудились на расчистке территории возле пояса страха. Пни выкорчевывали, распиливали сухостой, землю обрабатывали. На общем собрании постановили засадить эту территорию молодыми елями. Сейчас трудяги направлялись в столовую, на обед. Возле пруда обосновались музыканты, что-то обсуждали. Недавно в местном театре они дали концерт в честь Паганини, которого однажды бывший начальник надзирателей довел до самоубийства. Отличный был концерт, трогательный. Даже Иван едва слезу не пустил. Жизнь в красе кипела. Каждый был при деле. Ивану вспомнилось, какое у него было удручающее настроение, когда он впервые сюда попал. Все тогда казалось мрачным, зловещим. Одни черные, словно бы вросшие в землю избы кабаних, чего стоили. А вывески на зданиях, больничка Цирюльна, театр, скорее пугали, чем удивляли, потому что выглядели слишком чуждо для этого места. Вывески, впрочем, остались. Разве что больничку Цирюльну заменили на просто медицинский пункт. Туда Иван и зашел. Попросил у Ильи Ильича Дубровского дать какую-нибудь таблетку от боли. «Опять нашел неприятности на свою задницу?» Ворчал пожилой доктор, открыв аптечку и подслеповато осматривая содержимое. «Не помрешь ты своей смертью, Иван, точно тебе говорю. А коли убьют, как мы без тебя будем тут, а? О Полине хотя бы подумал, с ума ведь сойдет». Иван не впервые выслушивал от Дубровского подобную отповедь. Привык. И не спорил. Доктор вообще в последнее время стал ворчливым. Оно и понятно. Возраст. Илья Ильич был самым старым жителем Красы. Если не считать Валентину, которая хоть и выглядела лет на 17, причем выглядела прекрасно, но родилась аж в позапрошлом веке. Проглотив пару таблеток, Иван отправился в терем. Он старался выглядеть беззаботно. Не хотелось, чтобы Полина заподозрила, что с ним не все в порядке. На ступеньках сидела Маруся, сосредоточенно читала книгу «Последний из магикан» Фенимора Купера. Читать она научилась совсем недавно. Дубровский научил. И теперь это было одним из самых любимых занятий 10-летней девочки. Ей врали всю ее жизнь. Говорили, что нет места лучше Красы, а за пределами леса творится настоящий кошмар. Барин считал, что этой ложью ограждает дочку от желания познавать внешний мир, который для нее смертельно опасен. Но Маруся узнала правду. А книги стали для нее не просто увлекательным чтивом, а источниками необходимой информации. И восполняла она образовавшиеся после вранья пробелы с жадностью. Так голодный зверь пожирает мясо. От ее детской непосредственности и следа не осталось. Слишком много ей пришлось пережить. Предательство, гибель родителей, смерть младшего брата. Ивана это удручало. Он помнил, как она когда-то весело расхаживала по поселку, колотила в барабан и горланила песни. или с каким восторгом она носилась с бумажным змеем. Потрепав Марусю по волосам, Иван зашел в терем. Полина в джинсовом комбинезоне и в своей любимой пиратской красной косынке накрывала в гостиной на стол, словно точно знала, когда именно вернется супруг, и готовилась к его приходу. Белая скатерть, самовар, пирожки, букет полевых цветов в глиняной расписной вазе. Просто идиллия. «Привет», – улыбнулся Иван. Полина повернулась к нему всем корпусом, уперла руки в бока и сердито смерила его оценивающим взглядом. «Ну и кто тебе на этот раз люлей навешал? Я в окошко видела, как ты к Илье Ильичу в больничку забегал». Иван мысленно рассмеялся и подумал, что именно ради таких вот моментов и стоит жить. И от кого, спрашивается, он пытался скрыть правду? От Полины? Вот же дурак. Глава третья. Дом Валентины стоял на окраине Красы. Добротная изба с летней кухней и открытой террасой, на которую хранительница темницы частенько выносила граммофон и ставила пластинку с джазовой музыкой. Ей доставляло большое удовольствие просто сидеть в плетеном кресле, пить крошечными глотками наливку собственного приготовления и слушать оркестр под предводительством Олега Лундстрема или Глена Миллера. Она ведала тайны иных миров, видела то, что обычных людей может с ума свести, но у нее были свои человеческие слабости, которые она ценила не меньше своей силы и не променяла бы ни на что на свете. Поселок Оборотней был для Валентины больше, чем домом. Он являлся ее ответственностью, сравнимой, пожалуй, с ответственностью матери за своего ребенка. И если бы хранительницу спросили, в чем смысл ее жизни, она, не раздумывая, ответила бы «в красе». Ну, или послала бы любителя задавать подобные вопросы куда подальше. Второй вариант более вероятен, учитывая ее непростой характер. Илья наведался к ней сразу после обеда. Объявил, что у него есть две новости. И начал с хорошей. С Меричем разобрался и даже наладил с ним отношения. Объяснил, что хозяин Топий ни в чем не виноват, и Болотников он посылал не по своей воле. «Хороший чувак», — улыбнулся Иван. «Истории мне всякие рассказывал. И вас он знает, не раз видел, как вы травы на болоте собирали». «Какая вторая новость?» — нахмурившись, прервала его Валентина. Иван замялся, почесал затылок. «А вы это... часом не в курсе, кто такой... Ковин?» Валентина, которая, слушая его, жарила блины на летней кухне, вдруг застыла. Затем отложила сковородку. Посмотрела на Ивана пристально. «Повтори». Ивану не понравился ее тон. Тревожный какой-то. Он тоже разволновался. «Ковин, кто это?» «Никто, а что, Олух?» «Это сообщество ведьм», — последовал резкий ответ. «И позволь спросить, где ты слышал это слово?» «Да так, встретил кое-кого. Девушку. Это она, кстати, заставляла Мерича Болотников к нам засылать». У Ивана появилось паршивое ощущение, что предполагаемая проблема скоро будет очень даже непредполагаемой. «Ее зовут Агата, и она сказала, что ведьмы сделают нам предложение, от которого мы наверняка откажемся. Это касается темницы». Валентина совсем помрачнела. «С этого и нужно было начинать, идиот. А то разглагольствовал мне тут про Мерича. Что это Агата еще сказала?» Иван обиделся. «Что сразу идиот-то? А я, знаете, тоже могу». «Что еще сказала Агата?» — отчеканила Валентина. Ей, очевидно, было плевать на его обиду. «Она предложила встретиться. Хочет, чтобы и вы были на встрече. Сегодня вечером. В 7. «А не пойму, чего вы так встревожились? Ну, ведьмы и что?» «Мне Дубровский рассказывал, что ведьмы часто на Красу нападали. И ничего, отбивались». Валентина покачала головой. «Да, нападали. Но поодиночке. Это были свихнувшиеся чародейки. Тайные знания их с ума свели. И вот они и перли на наш поселок, вовсю тратя свою силу. А тут Ковин. И наверняка эти ведьмы будут действовать слаженно, с хитростью. Она посмотрела Ивану в глаза. «Боюсь, у нас большие проблемы». Он решил включить в себе оптимиста. «Чего нагнетать-то? Мы даже толком ничего и не знаем. Может, Агата мне просто натрындела про опасность. Ради своей какой-то выгоды». «Нет, не думаю, Иван. Чувствую, что дело пахнет керосином. Встретимся сегодня с этой Агатой и посмотрим, что у нее на уме. А ты пока никому не полслова, слышишь? Нечего раньше времени панику наводить». «Я могила», – заверил Иван. Валентина вернулась к прерванному занятию. Взяла сковородку, попыталась лопаткой перевернуть блин, но тот смялся. «Вот же черт», – выругалась хранительница. «За последние лет 30 это мой первый блин комом. Паршивый знак». Где-то неподалеку пронзительно каркнула ворона, словно вторя ее словам. Агата скинула в прихожей ботинки, сняла и повесила на крючок косуху. Прошла в гостиную и плюхнулась на диван. Устала. Всю ночь не спала, наблюдала за похождением оборотня, а потом еще и навстречу с ним ездила. Подрыхнуть бы пару часиков. Нет, сон подождет. А сейчас душ и перекус. Мясо хотелось жареного. Свиная отбивная, то, что доктор прописал. Она зевнула. Отправилась на кухню, вынула из холодильника упаковку полуфабрикатов и, оставив ее на столе размораживаться, пошла в душ. Эту однокомнатную квартиру в центре Шатуры Агата снимала вот уже больше года. Могла бы себе и лучше жилплощадь позволить. Финансов на это хватало, но отец ее приручил одному правилу. Роскошь и излишества растлевают сознание, а потому надо довольствоваться только самым необходимым. «Но», – добавлял он, – «иногда можно себя и побаловать». Отец не был таким уж категоричным аскетом. Агата выполняла выдуманные им правила не потому, что считала их непререкаемыми догмами, а скорее в память о нем. Как же она по нему скучала. Но мертвых, увы, даже она не умела возвращать из загробного мира. Но могла отомстить за его смерть. Потому и приехала в Шатуру. Потому и сняла эту квартиру. У нее был план, но пока на его осуществление не хватало сил. Но ничего, все течет, все меняется. Она верила, что расклад скоро изменится, и помогут ей в этом оборотни. Мясо Агата пожарила без соли. С детства не любила все соленое. Расправившись со свиной отбивной, выпила кваса и отправилась спать. Уснула сразу же, как голова коснулась подушки. И ей снова пригрезился тот самый сон, что мучил ее на протяжении многих месяцев. Отец, крепкий бородатый мужчина в кожаной куртке и с черной банданой на голове, вытаскивает из багажника своей старенькой Ауди канистру с бензином. Он действует точно сомнамбула, на лице ни единой эмоции. Чуть дерганной походкой шагает к центру площади возле спортивного комплекса. А жизнь вокруг идет своим чередом. Возле фонтана играют дети, их родители сидят на скамейке и о чем-то беседуют. Продавщица в синем фартуке с улыбкой протягивает парню и девушке мороженое. Стайка голубей, бойко хлопая крыльями, взмывает над площадью. А потом время замедляется. До ужаса меланхолично отец откручивает крышку канистры, поливает себя бензином. Делает это абсолютно бесстрастно, даже не моргает, когда горючее попадает в глаза. Люди обращают на него взоры, на их лицах появляется выражение ужаса. Родители срываются со скамеек, бегут к детям. Кричит продавщица. Парень роняет мороженое, а голуби улетают все выше и выше. Отец бросает опустевшую канистру, достает из кармана куртки зажигалку. Откуда-то доносится ехидный шепот, словно неуместная, режущая слух озвучка накладывается на фильм. «Улыбнись, козел, мы хотим видеть твою улыбку». Губы отца нервно дернулись и расползлись в жуткой гримасе. Он чиркает зажигалкой, медленно подносит ее к своей мокрой от бензина бороде, и его охватывает пламя. Он просто стоит и горит. И улыбается. Люди вопят, продавщица падает, лишившись чувств. Какой-то мужик стаскивает с себя толстовку, подбегает к живому факелу и пытается ей сбить огонь. Тщетно. Отец падает, а за пределами видимости кто-то смеется. Кому-то очень весело. Агата вскрикнула и проснулась. Руки дрожали, глаза лихорадочно блестели. Сердце колотилось так, словно намеревалось пробить грудную клетку. Смех все еще звучал в сознании, как отголосок страшного сна. От злости хотелось рвать и метать. С полки упала ваза. Люстра заколыхалась, тренькая висюльками. Всколыхнулась занавеска. Со столиков вспорхнули журналы и закружились по комнате. Начала щелкать кнопка выключателя. Лампочки замигали, а потом взорвались одна за другой. Сам собой включился телевизор. На экране гангстеры палили друг в друга из пистолетов и автоматов Томпсона. Агата застонала сквозь зубы. Гнев так захлестнул, что в глазах потемнело, а в голове пульсировала единственная мысль. «Убить сучек! Убить тех, кто смеялся! Убить! Убить! Убить!» Она сорвалась с дивана. Выбежала в коридор, вынула из кармана косухи маленький футляр, судорожно его открыла. Игла. Спасение от злости. Резкий укол в предплечье. Боль молнией метнулась по нервам, очистила рассудок от морока. Полегчало. Гнев улетучивался, как дым под порывом ветра. В гостиной на пол упали журналы. Все успокоилось. Лишь телевизор продолжал работать. Но на экране больше никто не стрелял. Агата трясущейся рукой вытерла испарину со лба. Давно у нее не было такого приступа. Почему именно сейчас? Должно быть потому, что сон в этот раз был слишком четким. Она вернулась в комнату. Уселась на пол возле дивана и расплакалась, обхватив голову руками. После подобных всплесков злости на нее всегда накатывала жуткая тоска. Чувство потери было настолько глубоким, что ей выть хотелось, и укол иглой тут уже не мог помочь. Чёртовы ведьмы убили отца 1.5 года назад, но душевная боль с тех пор не уменьшилась. Время ни хрена не лечило. В открытую форточку влетел воробей. Он уселся на журнальный столик и возмущенно чирикнул. Агата смахнула слезы с глаз, резко выдохнула. «Знаю, Чирик, знаю. Опять раскисла». Она хлопнула себя ладонью по щеке, встряхнулась. «Ну все, я в порядке. Видишь, я уже не плачу». Воробей снова чирикнул, но теперь как будто радостно. Агата посмотрела на фотографию на стене. На ней был запечатлен отец в черной футболке с принтом «Дио». Сан Саныч, так его называли друзья. Он обожал рок и автомобили. И привил эту любовь дочери. Правда, ей больше мотоциклы нравились, а в рок-музыке предпочитала более тяжелое направление. Такое, что на грани с гроулингом. Сан Саныч до сих пор был бы жив, если бы не ведьмы. Диана, Сонечка и Лиля убили его из-за пустяка, скорее для развлечения, чем от желания наказать. Это случилось в Тамбове, где Агата с отцом временно обосновались. Они никогда надолго не задерживались на одном месте, и на то были серьезные причины. 1.5 года, максимум год, и ехали в другой город, начиная все сначала. Привыкли к такой полукочевой жизни, порой им это даже нравилось. У Агаты в тот день настроение было отличное, без причины. Просто проснулась утром и петь хотелось. За завтраком весело болтала с отцом о пустяках, не подозревая, что через несколько часов его не станет. Никакого плохого предчувствия, абсолютно. К сожалению, на видение будущего ее дар не распространялся. Отец отправился в местный байкерский клуб. Надо было кое-какие вопросы решить. Агата в окно смотрела, как он вышел из подъезда, пересек двор, повернулся и помахал ей рукой. Это стало своеобразной традицией. У нее потом навсегда отпечатается в сознании этот образ. Он стоит в лучах утреннего солнца. Крепкий, как буйвол, Казалось, никто не способен ему навредить. Не существует такой силы, чтобы смогла хотя бы заставить его пошатнуться. Настоящий богатырь, словно сошедший со страниц сказки. Она помахала ему в ответ. Отец сел в свою Ауди и укатил. А ближе к полудню позвонили из отделения полиции и сообщили страшную новость. Нашлась сила, которая смогла убить богатыря. Даже когда в морге в обгоревшем трупе Агата опознала своего отца, у нее не получилось выключить в себе отрицание. «Этого не может быть, просто не может быть, не может, не может!» Она не верила своим глазам, не верила фактам. Существовали вещи, которые, по ее убеждению, не могли случиться ни при каких обстоятельствах. И одной из таких вещей была смерть могучего Сан Саныча. Но период отрицания прошел, сменившись мощной лавиной отчаяния. Вопросы взрывались в голове вулканами, причиняя невыносимую боль. Почему отец покончил с собой? Что заставило его так поступить? Агата на мотоцикле приехала на площадь возле спортивного комплекса. Здесь все случилось. Десятки свидетелей гибели Сан Саныча проявили тут мощнейшие эмоции. И это место стало как книга с отчетливым текстом, который можно прочитать, если иметь нужные способности. Страшная история про самосожжение. Меньше всего Агате хотелось видеть, как отец убивает себя. Но она должна была докопаться до правды. Должна увидеть. С внутренней дрожью Агата проследовала к центру площади. Асфальт отмыли, но на нем все равно проступали следы копоти. Она встала на колени, приложила ладонь к асфальту, закрыла глаза и сосредоточилась. Ей было плевать, что на нее удивленно смотрели прохожие. В сознании промелькнуло что-то желто-красное. Огонь. Нет, этого мало. Нужно больше информации. Агата очень редко использовала свою способность видеть уже произошедшие события и не развила ее. Потому ей сейчас приходилось непросто. Разрозненные образы, точно осколки огромного зеркала, мельтешили в голове и никак не могли собраться воедино. «Ну же», – процедила Агата. «Пожалуйста, мне надо увидеть». Она постаралась успокоиться. Сделала глубокий вдох, выдох. И увидела. С трудом контролируя себя, она смотрела, как отец выходит из машины. Берет канистру, обливается бензином. Подносит зажигалку к своей бороде и горит. При этом не издавая ни единого звука, как будто не испытывая боли. И он улыбался. Невероятно, но он словно бы не по своей воле выдавливал на своем лице это выражение радости. Оно было фальшивым. Как будто кто-то заставлял его это делать. Заставлял. Вот ответ. Агата тоже умела влиять на людей, причем без усилий. Для этого ей всего лишь нужно было прикоснуться к человеку и навязать свою волю. А порой и без прикосновения справлялась. Она могла запросто вынудить кого-нибудь отдать ей все деньги или нанести себе вред, но никогда не пользовалась своей способностью без необходимости. В последний раз она применяла этот дар месяца три назад. Тогда один пьяненький мажор наехал на нее в ночном клубе и посмеялся над ее лысой головой. Дабы наказать говнюка, она коснулась его руки и мило так, с улыбочкой, прошептала ему в ухо. «Перечислишь все свои денежки вот на этот счет». Она назвала номер счета и добавила. «А меня ты забудешь, как и номер счета, после того, как сделаешь перевод». В тот вечер она стала богаче на очень солидную сумму. Образы в голове померкли. Сосредоточившись, Агата снова устремила внутренний взор в недалекое прошлое. На этот раз более решительно. И опять увидела, как отец горел, но было еще кое-что. Шепот. «Улыбнись, козел, мы хотим видеть твою улыбку». «Кто это произнес?» Агате казалось, что голос прозвучал где-то на периферии ее сознания. Какому идиоту могло прийти в голову покрасить Кадиллак в такой цвет? Агата почувствовала, что это то, что она искала. Автомобиль стоял чуть в стороне от площади, а внутри него сидели три женщины. Они глядели на горящего человека и смеялись. Этим сукам было весело. Агата ощутила, как рассудок заполняется черным туманом гнева. Не вовремя, хоть и предсказуемо. Скоро она могла потерять над собой контроль, а ей еще надо было узнать ответ на вопрос «почему?». Стиснув зубы, она мысленно пробила барьер, состоящий из часов, минут, секунд. Ее вел энергетический след родного человека. Увидела, как отец на своей машине едет по шоссе. Нет, это не то. Пробила еще барьер. Автозаправка. Отец открыл дверь в местный магазинчик, переступил порог и столкнулся с женщиной. Причем столкнулся конкретно, так что эта явно поддатая особа едва не упала. Ее успели подхватить подруги, но небольшого инцидента избежать все же не удалось. С головы дамочки слетел парик, обнажив покрытую татуировками лысину. В адрес отца посыпались проклятия. Он пытался извиниться, но его никто не слушал. В конце концов, парик был водружен на прежнее место. Все как будто успокоились. Поддатая взяла отца за руку и усмехнулась, хотя в глазах плескалась ненависть. «Вот же как иногда бывает, мужик. Тебе кажется, что столкнулся с обычной бабой, а на деле столкнулся со своей смертью. Судьба – штука злая. Помнишь там у Бродского? Я всегда говорил, что судьба – игра. Что зачем нам рыба, когда есть икра? Ну а теперь… Почему бы тебе не купить канистру бензина и зажигалку? Уверяю, они тебе скоро пригодятся». После этих слов троица со смехом покинула магазин. Агата больше не могла удерживать в голове образы из прошлого. Она открыла глаза, дыша так тяжело, словно пробежала марафонскую дистанцию. Какая-то девушка склонилась над ней. «Вам плохо? Может, скорую вызвать?» Ничего ей не ответив, Агата вскочила, бросилась к своему мотоциклу. Злость едва на части ее не разрывала. Нужно было спешить. Если дать волю гневу здесь, в городе, то последствия могли быть ужасающими. На ходу она вынула из кармана деревянную коробочку. Достала иглу, вонзила в предплечье. Немного полегчало, но злость была слишком сильна, чтобы полностью от нее избавиться. Села на мотоцикл, рванула по шоссе. Она мчалась так, словно за ней гнались все демоны ада. В голове темнело. Перед глазами мелькали красные пятна. Только бы успеть. И только бы не попасть в аварию. Ей хватило минут пять, чтобы выехать за город. Свернула на проселочную дорогу. Из последних сил сдерживала рвущуюся наружу злость. Впереди был лес. То, что нужно. Оставалось надеяться, что поблизости не окажется каких-нибудь грибников. Когда вокруг замелькали деревья, она сбавила скорость, остановилась, спрыгнула с мотоцикла и закричала, сжав кулаки и ощущая, как высвобождается темная энергия. Воздушная волна промчалась по лесу, сгибая молодую поросль, срывая листву, ломая сухостой и ветви. Птицы в панике взмыли над кронами. Лишившись сил, Агата рухнула на землю. Она ощущала себя совершенно опустошенной, но знала, что скоро это пройдет, и рассудок наполнится новыми эмоциями. Вот только ничего уже не будет, как прежде. Над всеми чувствами отныне станет преобладать злость, и с ней придется вести постоянную борьбу. И что самое главное, теперь не получится идти по жизни с легкостью. Поступь будет тяжелой, и дорога только одна, ведущая к мести. Отец не совершал суицид, его убили. «Улыбнись, козел, мы хотим видеть твою улыбку». Три сучки, которые ездили в возмутительно розовом Кадиллаке, обладали такой же силой, что была и у нее, Агаты. Ей еще не доводилось встречать подобных людей, хотя и чувствовала, что она не единственная, что на свете существуют те, у кого столь же ненормальные способности. Всегда это чувствовала и вот получила этому доказательство. Лучше бы не получала. Когда немного пришла в себя, Агата села на мотоцикл и поехала в город. Позже все свое время она посвятила поиску тех, кто убил отца, и выяснению, кто они такие. Найти их оказалось нетрудно. Всего лишь надо было воспользоваться интернетом и вбить в поисковике «розовый Кадиллак». Этот яркий автомобиль принадлежал известной блогерше Сонечке, проживающей в подмосковной Шатуре. Та еще гламурная штучка с силиконовыми губами и слишком ненормальным для ее комплекции размером груди. У нее был неплохой голос, и в своем блоге, помимо раздачи женских советов, она наполняла контент пением. В основном исполняла известные хиты. От Сонечки цепочка потянулась к ее подруге Лиле, владелице сети парикмахерских по всей Московской области. Лиля была поэтессой и любительницей выпить. На фотографиях в интернете редко позировала без бокала с каким-нибудь пойлом. Одевалась она нарочито немодно, словно всем своим видом желая показать, что ей плевать на то, что о ней подумают люди. Томный взгляд, чуть растрепанная прическа, отсутствие украшений – это был ее стиль, своеобразный вызов миру гламура. И, наконец, Диана. Она была старше своих подруг, эдакая умудренная опытом 40-летняя дива. Красивая женщина, явно знающая себе цену. Бизнес-леди, которой принадлежала гостиница «Олимп» в Шатуре. А еще она являлась основательницей клуба любителей немого кино. И этот факт сильно удивил Агату, потому что она сама была фанаткой древнего кинематографа. По какой-то причине эти фильмы ее завораживали, заставляли забыть о всех проблемах. Смотрела их и словно бы касалась взглядом чего-то чудесного, созданного специально для нее. И вот, как выяснилось, существовали люди, которые относились к немому кино так же, как она. Это не могло быть просто совпадением. Скорее, это выглядело как диагноз. Такой же, как отсутствие волос на голове. Узнав все, что нужно, Агата отправилась в Шатуру. Сняла квартиру в городе. Ей не пришлось долго стараться, чтобы войти в доверие к Диане, Лиле и Сонечке. Распознав в ней свою, они устроили ей проверку, а потом приняли в свою компанию в качестве мелкой сошки. Клубом любителей немого кино оказалась компания из 20 женщин с паранормальными способностями. Ведьмы, так они себя называли. Не просто было Агате в этом клубе притворяться своей, ведь она ни на секунду не забывала о своей цели, о мести. Вот только приходилось терпеть и частенько колоть себе иголкой, дабы не позволить гневу сорвать планы. Если с Сонечкой и Лилией она, возможно, смогла бы кое-как справиться, то Диана запросто от нее мокрого места не оставила бы. А уж тягаться сразу с тремя – это глупость несусветная. Агате ничего не оставалось, как только надеяться, что судьба предоставит возможность изменить расклад. Ее тактика заключалась в изучении своих врагов, притворстве, выявление слабостей. И кажется, одну такую слабость она нащупала. Желание ведьм стать сильнее. Потому они и заинтересовались темницей, той штукой, что хранилась в поселке Оборотней. И теперь надо было сделать все, чтобы темница не попала к ним в руки. А досталась ей, Агате.